После того, как сани или дровни наполнятся кормами, отец вернется в Ригу, отдохнет чуток, осторожно в кулак покурит, вместе с дымком с удовольствием потянет душновато-вкусный, сотканный из множества почти неразличимых в отдельности запашков, мекинно-соломенный и сенной душок, а затем, взяв грабли, не торопясь, примется оправлять свой угол, чтоб ни единой былки, ни единого пустого выхолощенного колоска, ни единого сухого листика, ни единой сининки не осталось под ногами. Все подгребет, подчистит, огладит тыльной стороной граблей так, что малейшее прикосновение чужой руки было бы немедленно обнаружено потом. В Ригу ведь наведывались и два других ее владельца. Что еще сказать о корюхе? По весне одной, без давней и верной напарницы Буланки, ей было очень трудно. Саха куда ни шло. В нее и прежде запрягали одну лошадь, а потяни-ка однолемешный плуг, который двум-то кобылам влачить было нелегко. Корюха хитрила, через каждые 10-15 метров останавливалась и, тяжко нося вспотевшими боками, косилась на пахаря, пытаясь по его виду определить, каковы будут его намерения. Ежели очень решительные и кнут уже наготове, корюха сократит остановку до самой малой минуты. Ежели пахарь начинает вытирать подолом рубахи вспотевший лоб, корюха отдохнет подольше. Но такое бывало редко. Пахарь торопил, всякая остановка корюхи грозила его семье голодом. Да жалости ли к лошади ему? К полудню корюха останавливалась в борозде не из-за хитрости. Она уставала так, что напружинившиеся ноги ее дрожали, и тут сяки-не-сяки, а корюха будет стоять, как вкопанная. Один раз она просто упала, и только тогда хозяин, обескураженный, несчастный, понял, что хоть на один час, но надо распрячь корюху. С того случая отец сделался сумрачен и задумчив. Никому ничего не говорил, но мы чувствовали, что он затевает что-то. Едва отсеявшись, принялся усиленно прикармливать корюху, вгонять ее в тело. «Не продать ли?» — надумал старую, — сокрушалась мать, делясь с нами беспокойной этой мыслью. «Ребятишки, отговорите его, пропадем мы вовсе без корюхи. Отдаст ее за бесценок какому-нибудь барышнику, деньги пропьет, останемся мы без лошади. Что тогда?» Мы и сами были не на шутку встревожены. Надо было знать характер нашего папаньки. От него всего можно было ожидать. Между тем, в плане отца было совсем другое. Вернувшись однажды за полночь и против обыкновения совершенно трезвый, отец покликал неожиданно ласково. «Ты спишь, мать? Вставай, пока лягать надо!» Он прикрыл дверь в горницу, и о чем там они калякали, мы не могли слышать. Мать дважды входила в переднюю, открывала сундук и с самого дна доставала узел. Слышались в темноте жесткое шуршание кредиток и шепот матери. «В разор разорит он нас. Чего надумал?» Она удалялась, и через дверь, которая на этот раз осталась открытой, до нас долетала не злая поначалу, однако все набирающей остроты и ярости ночная перебранка. «Обдерет он нас! Шутка сказать! Три червонца! Да за такие-то деньги жеребенка летошнего можно купить! Чоп ты понимала, дура! Через 2 года деньги эти окупятся с лихвой. Окупятся. Держи карман пошире. Ну ты, молчи, коль ничего не смыслишь. Без тебя решу. Что он там решил, мы тоже не знали. После перепалки мать, конечно, уступила, и теперь разговор перешел на шепот и принял мирный характер. Давно голос и слова отца не были такими добрыми и ласковыми. Мать, спрятавшая было узелок в сундук, вернулась еще раз и снова достала его. Опять принялась считать и пересчитывать деньги. Отец при этом коротко кашлял, а мать шумно вздыхала. Рублишки были выручены прошлой осенью за телку, и мать берегла их на приданное Настеньке, боясь, как бы кто из нас не прикоснулся к ним неосторожно. Пересчитывала на дню 3 раза и вздыхала так же вот, как этой ночью. Совсем недавно она прибавила к ним еще червонец. Продали на базаре в Воланде большой жбан конопляного масла. Один только раз нам, ребятишкам, удалось полакомиться им. Густое, темно-зеленое. Вкусное само по себе. Оно было очень душистым и оттого вкусным уж сверх всякой меры. Помимо названного червонца была еще какая-то мелочь, но отец взял ее и купил в долгую дорогу мерзавчика. А потом честно признался в этом матери, та и слова не сказала. Вздохнуть, правда, вздохнула. Днями узелок материн должен был бы пополниться за голландкой, которой уж день стояла большая кадушка и целыми сутками кряхтела по-старушечьи. В кадушке зрело нечто такое, от чего разум наш может помутиться, а душа повеселеть на малое хотя бы время. Самогон готовился также к продаже. Утром, взяв из узелка не 3, а только 2 червонца, отец, не позавтракав, ушел. Не было его долго. Мать все выглядывала в окно, не идет ли, и почему-то часто становилась на колени перед образами. «Пресвятая Богородица, пошелей нас, спаси, помилуй!» Чуть внятно произносили ее сморщенные сухие губы. Я давно заметил, что при всех превратностях судьбы мать обращалась за помощью не к Богу, а к Божьей Матери, как вот теперь. Вероятно, в тот день Пресвятая была занята какими-то другими важными делами и не вняла материным мольбам. Отец вернулся мрачнее мрачного. Не сразу вошел в избу. С беспокойным оживлением осмотрел двор, похлопал по Корюхиной шее, потом постоял среди двора в раздумье и, приняв, видать, окончательное решение, быстро направился в дом. Ни слова не говоря матери, молчаливо и тревожно стоявшей у печки, почти вбежав в горницу, раскрыл сундук и забрал последнюю десятку. Чтобы не слышать Жениного протеста и не видеть ее слез, угнул шею по бычьи, так и выскочил на улицу. На этот раз вернулся необыкновенно быстро. Снова обежал весь двор, вывел Корюху из хлева, прогнал несколько раз по кругу, привязал покрепче и долго охаживал рукою, бормоча при этом что-то очень ласковое в Карюхино ухо, которым та все время вспорядывала. Так, пожалуй, охаживают лишь девку, для которой отыскался, наконец, подходящий жених, суливший счастье не только самой невесте, но и всем ее сродственникам. И все-таки на лице отца лежала печать крайней озабоченности. Из всех вопросов, ежедневно выстраивавшихся перед ним длиннейшей очередью, был теперь один, главный и решающий. Примет ли Карюха Серого? Деньги хозяином взяты наперед. За отцом остался лишь Магарыч, который условились справить после того, как Карюха подпустит жеребца, и когда можно с определенной толикой оптимизма заключить, что все кончилось хорошо. Войдя в избу, отец торопливо скомандовал: «Поджарь, мать, картошки с салом. Скоро будут». В избе все ожило. Мать побежала к погребу. Мы, братья, выскочили на улицу и, забравшись кто на плетень, кто на заваленку, я даже на крышу сарая, стали ждать, сами еще толком не зная чего. «Ведут! Ведут!» — первым заорал я со своего наблюдательного пункта, завидя, как из проулка два здоровенных мужика выводили Серого жеребца. Отец выскочил во двор и распахнул ворота. «Красавец!» нетерпеливо заржал, державшие его упирались вперед ногами, а орловец, поднявший морду, нес их, не чувствуя тяжести. Карюха забеспокоилась, подняла голову. Сначала по всему ее телу легкой волной пробежала дрожь. Она сомкнулась с протяжным, испуганно радостным и тоже нетерпеливым зовущим ржанием от этого ее крика. И от того еще, что Карюха стала по-молодому перебирать ногами, метаться у привязи, лицо отца озарилось детски глупой и по-детски же счастливейшей улыбкой. «Слава Богу! Слава Богу!» — утвердил он. В общем-то, большой наш двор сделался вдруг маленьким и тесным, когда в него, пританцовывая и вздымаясь на дыбки, вбежал жеребец. Куры подняли переполошный крик, разлетелись по плетням и крышам. Черный кобелишка по кличке Жулик нерешительно тявкнул, нырнул под калитку и, только уж в огороде, полагая свое место безопасным, залился пронзительно визгливым лаем. Усугубляя суматоху, откуда-то выкатилась прям под ноги жеребца свинья. Конь взвился на задние ноги, заржал, затрепетал гладким жилистым брюхом. Свинья хрюкнула, попыталась было вслед за жуликом нырнуть под калитку, но застряла там и завизжала. Отец ударил ее черенком лопатки, и калитка была сорвана с петель. Гулкий свинячий ух-р-р-р покатился по огороду. «Не теперь, Миколай Михайлович, гляди, не оплошай!» С этими словами Михайло, так звали хозяина жеребца, и его сын, с трудом удерживая под усы, повели Серого к оробевшей и ставшей совсем крохотной Карюхе. Он легко взлетел над ее крупом, оскалился, изогнул и без того крутую шею, хищно вцепился длинными желтыми зубами в Карюхину гриву. Застоявшийся, нетерпеливый, охваченный пламенем любви, жеребец, очевидно, нуждался в этот миг в какой-то помощи, но отец мой оплошал. Он не сделал того, что должен был сделать.